Глава 29. Жаклин врывается в номер мотеля через 20 минут. В своих идеально выглаженных брючках и кашемировом свитере она выглядит здесь совсем не к месту. Ее туфли на низких каблуках мягко хлопают по полу, лицо в беспокойных морщинках. Она подбегает и опускается на корточки, чтобы оказаться со мной лицом к лицу. Ее маленькие теплые руки убирают выбившиеся пряди волос с моего лба и приглаживают их. Повернув мое лицо выше, она заглядывает мне в глаза. «Лэйни, что случилось? Ты в порядке?» Я пытаюсь кивнуть, но она все еще держит меня за скулы. Я не хочу, чтобы она убирала ладони. «Это она. Моя... Это Вэлори. Что эта безумная сучка с тобой сделала?» Я вздрагиваю. В устах Жаклин это гадкое словцо звучит на удивление резко. «Ладно», — бормочет она. «Ладно. Не рассказывай, если это слишком болезненно. Только если сама этого хочешь, хорошо?» Второй кивок дается мне через силу. «Я могу рассказать. Это она виновата». «В чем, милая, что она сделала?» Я рассказываю тоненьким, почти детским голоском, грозящим в любую секунду перерасти в рыдание. Рассказываю ей о пакетике сока. Потом Жаклин очень долго молчит, потрясенно тараща глаза. Над нашими головами принадлежащие мотелю настенные часы отщелкивают секунды. Ничего больше. Только мы с Жаклин. Тиканье стрелок и прозвучавшие слова. Жаклин притягивает меня к себе с удивительной для такой маленькой хрупкой женщины силой. Заключает в тесные объятия, прижимает к своей груди и гладит по макушке. «Бедняжка», — шепчет Жаклин, прижимая меня к себе. «Бедная, бедная». Мало-помалу на мои глаза наворачиваются слезы. Сперва лишь туман, все сильнее застилающий зрение. Но потом ручеек, река, наводнение. Жаклин меня держит, крепко прижав к себе. Мои слезы и сопли. Потихоньку впитывает кашемир, обтягивающий ее плечо. А она вроде ничуть не возражает. Продолжает гладить меня по спине и шепчет слова утешения до тех пор, пока я уже не в состоянии выдавить из измученных глаз ни капли влаги. «Я так рада, что ты мне позвонила», — тихо замечает она. Садится, достает из сумочки сложенную салфетку и промокает ею мои опухшие веки. Такими салфетками снимают макияж. Она влажная, прохладная и с тонким ароматом. «Я не думала, что ты захочешь позвонить». Больше было некому. Мой голос звучит так, словно в нем что-то надломилось. «Ну, у тебя есть я. Всегда. Не забывай об этом». Я молча шмыгаю носом, не в силах подобрать слова, способные выразить мою благодарность. «Детектив Ортис уже знает?» При упоминании этого имени я вздрагиваю. Мне кажется, слезы вот-вот хлынут с удвоенной силой. Но, судя по всему, на какое-то время глаза действительно пересохли. «Нет, удается просипеть мне». Жаклин терпеливо вздыхает. «Я понимаю, сейчас ты и думать об этом не хочешь, но ты обязательно должна ему все рассказать. Позвони ему». Между тем мне хочется только одного — завыть. «Даже если он сделал тебе больно, милая, ты должна позвонить ему. Это очень важно». Я поднимаю на нее глаза. Так рыдала, что даже моргать больно. «Что? Но как?» Выражение лица Жаклин смягчается. «Я это видела, ясно как день. прочла на твоем лице. Ты любишь его, не так ли? И уже очень давно. Внезапно я радуюсь, что запас слез уже исчерпан. Он не для меня. Сердцу не прикажешь, как не прикажешь и той маленькой девочке, которой ты была когда-то, правда? Нет. Нет, не прикажешь. Хотелось бы мне щелкнуть пальцами и дать тебе все, в чем ты нуждаешься, если это позволит тебе обрести счастье и целостность. Но даже если с ним ничего не получится, будут другие, уж поверь мне. Ты смелая девушка, которая заслуживает самого лучшего. Ты заслуживаешь любви и обязательно будешь любима. Очень-очень сильно. Я наконец-то теряю дар речи. Могу только дышать, и то едва-едва. И прямо сейчас ему нужно узнать о том, что произошло, как можно скорее, на кону жизнь Оливии, и твоя тоже. Я вовсе не смелая девушка, которая заслуживает счастья и любви. Даже не близко. Если бы Жаклин знала обо мне хоть бы половину, не сидела бы здесь. Не гладила по голове и не позволяла размазывать сопли по ее свитеру за $1000. В чем, а в этом я вполне уверена. И еще я знаю, что Жаклин права. Я просто обязана позвонить Шону. «Хочешь, я сама ему позвоню?» — предлагает она шепотом, и я киваю в ответ. «Хорошо, но сперва мы отвезем тебя домой, ладно?» Я не спорю. Иду за ней через серую парковку к безупречно белому бумеру, пока Жаклин набирает на своем мобильнике номер Шона, предназначенный для экстренной связи. Забираюсь на пассажирское сиденье, захлопываю дверцу и, съежившись, подтянув колени к груди, обхватываю их руками. Из машины мне слышны только приглушенные, смазанные отголоски разговора. И когда Жаклин, бледная как призрак, усаживается в машину и стискивает руль бескровными пальцами, я не задаю вопросов. Когда мы добираемся до моей гостиницы, насколько я вообще вправе называть ее своей, на парковке у входа обнаруживаются сразу две патрульные машины полиции. Мое сердце уходит в пятки. Но Жаклин крепко держит меня за локоть, и как-то получается миновать их, не споткнувшись. По доброте душевной она угостила меня одной из своих таблеток от тревоги. Отличная штука, гораздо лучше, чем те дженерики, которые я беру в аптеке по рецепту, или та дрянь неизвестного происхождения, которой меня снабжает сладкий. Я обернута мягким коконом приглушенного сознания. В венах словно расстелены шелк и бархат. Это единственное, что не дает мне психовать, пока я выкручиваю шею в поисках Шона. Добираемся до номера, но его нет и там. Может, это и к лучшему. В комнате негде присесть, кроме как на кровать. Поэтому Жаклин располагает меня на ней, подперев подушками, словно куклу. Затем она разворачивает бурную деятельность. Спрашивает, не хочу ли я чего-нибудь, и, презрев мое молчание, достает из мини-бара бутылку воды и запускает мини-кофеварку. Та с шипением наполняет номер своеобразным запахом давно нечищенного фильтра, от которого у меня только крутит желудок. Затем Жаклин добывает где-то аптечку. Могу только догадываться, где именно, потому что в номере ее не было, и приступает к обработке ссадин на моем виске. Когда она поворачивает мою голову к свету, натуго затянутый ворот свитшота вдруг открывается, позволяя разглядеть синяки на моей шее. Они уже должны были созреть и наверняка обрели дивный лиловый оттенок. К чести Жаклин, она замешкалась лишь на мгновение. «Это она постаралась», — уточняет Жаклин серьезным, без лишних эмоций тоном. Я киваю. «Какая все-таки мерзавка!» «Вы знали?» — хриплю я. «Прости?» — легко похлопывая ватным тампоном, она осторожно смазывает целебной мазью царапину у меня на лбу. «Знали ли вы о ней?» «Шон рассказывал?» «Нет, мне он ничего не говорил». «Но мне казалось...» Жаклин фыркает с нехарактерным для нее сарказмом. «Они не держат нас в курсе всех подробностей следствия, ничего толком не говорят. Потому что хотя с нас пока сняли подозрения, формально мы все еще остаемся подозреваемыми, понимаешь?» Она скептически качает головой. «Так же, как и ты». «Но я не...» «Это они хотят, чтобы ты так думала. Ничего личного. Просто так там заведено. Полиция не вычеркивает никаких версий». «Но вы же в это не верите», — осторожно говорю я. «Если бы верила, то почему она здесь? Зачем мне помогает?» «Нет, конечно же нет. Лейни». «Как и вы сами, вы и ваш муж. Вы ведь не имеете к этому никакого отношения, правда?» Встретив мой испытующий взгляд, Жаклин тяжело вздыхает. Ее глаза на секунду закрываются. Веки тонкие, как бумага, и темные, они пронизаны голубыми жилками. «Простите, я уверена, что вы этого не делали», — поспешно добавляю я. «Просто хочу услышать это сказанным вслух». Жаклин вновь обводит тампоном линию моих волос. Но теперь в этом движении есть что-то механическое. «Не извиняйся. Я заглядываю в газеты и в интернет. Знаю, что люди строят самые безумные теории, но в них нет ни капли правды. Клянусь тебе». «Лейни, послушай». Позади нее открывается дверь. Я понимаю, кто это, еще не видя. Его шаги, приглушенные ковровым покрытием, замирают в нескольких футах от нас. Жаклин слегка вздрагивает, но берет себя в руки и оборачивается. Его губы сжаты, брови сведены вместе. Уже никаких улыбок, никаких учтивостей. «Думаю, вам не следует здесь быть», — категорично заявляет она. Шон едва удостаивает ее быстрым взглядом. «Мне нужно поговорить с Лейни». «Вам не кажется, что вы уже сделали достаточно?» «Это насчет ее матери и не терпит отлагательств». «Я же сижу прямо тут», — хочется крикнуть мне. «Но сейчас я чувствую внутри такую пустоту, что могла бы и не существовать вовсе». «А не лучше ли заняться ее поисками?» Он резко выдыхает, раздувая ноздри. Это выражение чувств я научилась узнавать, и мое нутро скручивает от нехорошего предчувствия. «В этом нет нужды. Ее уже нашли». Жаклин приоткрывает рот, но Шон не дает ей времени высказаться. «Простите, не хотел делать это здесь, но, Лейни, мы нашли ее машину на обочине шоссе за городом. Она сидела внутри, но мы добрались слишком поздно. У нее был при себе пистолет. Твоя мать покончила с собой».